Громоздкий платяной шкаф делил ее пополам, и обе эти половинки отгораживала от остальной комнаты темная глухая занавеска. Получались как бы общая столовая и две спальни. — Ты где спишь? — спросил Виталий, подсаживаясь к столу. — А вот здесь, около стола, — ответила девочка и, забравшись на стул, взялась за банку джемом. Вероятно, этим джемом она и перепачкалась. — А мама разрешила сладкое сейчас есть? — укоризненно спросил Виталий. — Ха! — усмехнулась Лялька, точно так, как утром усмехался Витька. — А это ее? — Вот так. — Усек? Она повторяла и Витькины словечки. — Что же мне надо усечь? — улыбнулся Виталий. — А то! Это Витька мне купил. Хочешь, угощу? — Нет, спасибо. Девочка, потянувшись за ложкой, спросила, считая, видимо, нужным развлечь гостя. — Ты кошек боишься? — Нет. — Я тоже. — Но у Ритки такой кот, испугаешься. Глаза горят, сам черный и одно ухо рваное. — Интересно, он мальчик или девочка? Виталий, между тем, незаметно оглядывал комнату. Длинная занавеска была сейчас отдернута, чтобы дневной свет проникал на обе половины комнаты. Было ясно, что в одной спаленке на широком, небрежно засланном байковым одеялом матрате спала мать со своим, очевидно, временным мужем, а за шкафом — Витька. Там на четырех ножках стоял узкий матрац, тоже прикрытый одеялом. На стенке шкафа дверцами он был повернут к спальне матери, висел на плечиках Витькин синий, наверное, выходной костюм, а рядом кнопками прикреплены в ряд три разной величины фотографии. Виталий пригляделся. На самой большой была снята футбольная команда после матча. Один ряд игроков сидел на корточках, второй стоял, а перед ними на земле красовался блестящий кубок. Лица ребят сияли. «Где тут Витька? Ты знаешь?» — спросил Виталий, кивнув на фотографию. «Пустяки дело!» — важно объявила Лялька, облизав ложку и сползла со стула. Виталий вслед за ней подошел к фотографии. На совсем маленькой паспортной фотографии, которую он не мог разглядеть издали, была снята девушка. Фотографию Витька почему-то обвел широкой черной рамкой, тушью прямо по стенке шкафа. «Умерла эта девушка, что ли?» — с недоумением подумал Виталий. «Вот он, Витька, гляди!» — сказала Лялька, приподнимаясь на цыпочки и тыча перепачканным пальцем в фотографию. Илосев сразу узнал Витьку среди стоящих во втором ряду футболистов, хотя вообще-то узнать было непросто. Таким счастливым выглядел здесь Витька, так беззаботно, так заразительно он смеялся, обняв за плечи двух товарищей рядом. Снимки были прикреплены кнопками только сверху, и Виталий, приподняв нижний край фотографии, прочел на обороте. Виктору Короткову, футбольная команда второй лиги «Сокол» с кубком городского совета общества. Успехов тебе, Витя! От тренера Соколова. Сентябрь 1978 год. Виталий постарался слово в слово запомнить эту надпись. Если понадобится, он разыщет и это общество, и тренера. Тот, конечно, помнит Короткова, ведь прошло не так много времени с тех пор, как команда завоевала кубок. «А кто эта девушка? Знаешь?» — Виталий показал на маленькую фотографию в траурной рамке. «Пустяки дело. Это Катя». «Она что, умерла?» «Во даешь!» — засмеялась Лялька. «Просто Витька на ней крест поставил». «Поссорились?» Лялька в ответ беззаботно пропела. «Я не знаю, но что хочешь, отгадаю, тра-ля-ля, тра-ля-ля». Девочка начала кружиться вокруг стола, хлопая в ладоши. Потом спросила, «А ты можешь меня поймать?» «Нет», — серьезно ответил Виталий, «я свалю шкаф, стол, стулья, сломаю ногу, а ты убежишь». Лялька расхохоталась. Виталий приподнял край маленькой фотографии, но надписи там не оказалось. Третий снимок был сделан, очевидно, в парке, на открытой площадке возле ограды огромного аттракциона, фантастические конструкции которого отрубались верхним срезом карточки. Витька с папиросой в зубах стоял, прислонясь спиной к ограде,